У меня же мобильник был в кармане. Я мог его включить и вызвать аварийную службу. Или кого-то из друзей. Иногда я боялся, что кто-то из знакомых выдаст меня, скажет, кто я на самом деле. Я же никому не сообщал, что ты обо мне ничего толком не знаешь. Господи, а этот твой мобильник? Но ведь клевая хреновина, правда? Даже жалко было выбрасывать. А машина? Чья это колымага? Моего старого друга, который работает на автосвалке. Он как-то сказал, что им привезли классику, американскую модель. Я и воспользовался случаем, чтобы покататься на ней один день, пока ее еще не обработали. «Получилось убедительно», — кивнула Мэрилин. «А твое шоу в старом городе?» «Я очень удивился, что ты не поняла. Я встречался с одним знакомым в ресторане на улице Пикьялк. Уже возвращался домой. Вечером ведь должна была быть регата. И тут увидел тебя. Быстренько переоделся и вернулся. Ты очень медленно гуляла. Ну куда тебе еще идти?» — подумал я. «Как не на смотровую площадку?» И решил изобразить что-нибудь эксклюзивное. Я только одну мелодию и умею, но в шапку я только монет накидал, а бумажные купюры — это уже от благодарной публики. «Значит, ты и таким способом можешь заработать на жизнь», — рассмеялась Мэрилин. «Надо же, а я тебе на полном серьезе посоветовала этим заниматься». «Это было так мило», — Ян чмокнул ее. «А почему ты не поцеловал меня в лесу в Янову ночь?» «Я не был уверен. Тогда, наверное, произошло бы то, что позднее в Черничном лесу». «Да, в Черничном лесу и правда было романтично», — призналась Мэрилин. «Но почему это не могло произойти в Янову ночь?» «Потому что тогда ты созрела только наполовину». Ян сказал это таким тоном, будто сообщил ей о чем-то элементарном. «Наполовину?» — Мэрилин покачала головой. «Афирма». — испугалась она. — Здесь тоже сработала твоя мохнатая лапа. Арви как-то обмолвился, что ему не мешало бы найти секретаря, и когда мы с тобой познакомились, я ему позвонил и сказал, что у меня есть на примете славная девушка, но пусть он даст объявление. Но Арви ни разу не дал мне понять, что он же мой друг. А другие желающие тоже были? С десяток. Половина из них намного профессиональнее тебя. Боже! Мэрилин зарылась лицом в одеяло. У тебя была только внешность и английский. Но поскольку Арви, как я уже сказал, мой друг, он взял тебя. Бедный Арви, сколько же он со мной намучился. По-моему, не очень. Он сказал, что ты быстро учишься. Прежняя секретарша, хотя и имела опыт, но была какая-то заторможенная. Из-за этого ее и рассчитали. А что касается тебя, Арви полагает, что ты могла бы продолжать и после испытательного срока. Мэрилин мужественно отхлебнула из вновь наполненного бокала. Так, она была подопытным кроликом. Или свинкой, или лабораторной мышью. Что же ей теперь обо всем этом думать? Смешно, но ни одной конкретной мысли в голове не появилось. Ее наполняла радость. Ян, к которому она испытывала пугающую привязанность, оказался таки принцем на белом коне. Нет, на красном бумере. Почему же ты вдруг решил закончить игру? Испугался, что после того незабываемого голосования на дороге я лишусь всякого шанса с тобой опять встретиться. Правильно. Ну и что ты теперь обо всем этом думаешь, когда твой эксперимент завершен, и ты заполучил меня в постель и как неудачник, и как крутой? Ян взял ее за руку. «Я бы хотел быть с тобой. Очень долго», — тихо произнес он. «Я тоже», — вздохнула Мэрилин. И она действительно так думала. «Может быть, ты переедешь ко мне, уйдешь с работы? Будешь сидеть дома, готовить, воспитывать детей. Как думаешь, у нас ведь получатся замечательные дети, правда? В общем, станешь благополучной женой обеспеченного господина». Мэрилин задумалась. Забыть обо всем, чему она научилась за последние несколько месяцев, уйти с работы, не встречаться с интересными людьми, как Арви, например, и Эвели, не пересмешничать с ней, не болтать о своем, о девичьем, и, что самое неприятное, лишиться собственных денег. Но как забыть то ни с чем не сравнимое фантастическое чувство, когда ты можешь купить себе что-то за деньги, заработанные совершенно официально, полностью твои, за которые не нужно ни перед кем отчитываться. Одним словом, лишиться всего, чего добилась, и начать жить той жизнью, о которой они мечтали с Викторией и Керли. Нет, этого Мэрилин уже не хотела, по крайней мере, не сейчас. «Даже не знаю», — задержалась она с ответом. «Мне бы все же не хотелось уходить с работы. Как-то мне там нравится. И вообще...» «Это был тест», — улыбнулся Ян. «Упс, ну, конечно, не стоит утрачивать бдительности. Это все-таки Ян, пусть даже теперь он куда симпатичнее, чем тот прежний. Но ты прошла его успешно. Одним словом, мой эксперимент можно считать удачно завершенным». «Нет, все-таки ты жуткий, противный эгоцентрик и семейный террорист», — рассмеялась Мэрилин и, схватив подушку, стала колошматить ею Яна по голове. Он попытался защититься, ему это не удалось. Шампанское залило всю постель, но это их только рассмешило. Конец книги.